Глава 43. Серкан. «Царица! Царица! Один лишь шаг!» Годы идут, а репертуар тот же. Нет, я, конечно, догадывался, что этот гимн женской сущности знает Саша, но что ее с радостью и без ошибок наизусть может подпевать Лейла, да еще и на удивление в музыку попадать. Когда эти пьяные львицы набросились на меня с угрозами, я сперва опешил. Сложно было представить что-то более дикое, чем эту парочку, готовую меня прибить. Сперва собирался закончить этот шабаш и разобраться, как так вышло, а потом неожиданно для себя предложил. В качестве извинения готов отвезти вас в караоке. Говорю же, Саша, он точно импотент. Да нет, Леля. Говорю, точно нет. Я проверяла. Я вон там родила. Саша неистово замахала в сторону моря. Кого она там рожала, без понятия. Но зато я узнал много нового о навязанной жене. Как я и подозревал, ее не самая простая натура никуда не делась. «Но караоке, Леля!» — многозначительно предложила Саша, словно речь шла о чем-то священном. «Согласна. Не прощен. Но мы идем петь песни о вечном». И вот спустя 10 минут мы здесь. Обеих пришлось практически нести, отводя взгляды прохожих. Жаль, нельзя заткнуть также мои уши. «Угнала тебя, угнала, ну и что же тут криминального?» Может, зря я на это согласился. Хотя, глядя на двух девушек, что еле на ногах стояли, подумал, что это уникальный шанс. Сегодня я могу узнать, что на душе у обеих. Ведь, по сути, я виноват перед ними, обеими. Недаром же они спелись, буквально. «Турецкий гад! Дайкири!» «А мне порнстар! Ик!» Догадаться, кому что и кто более испорчен по своей сути, было просто. Конечно же, все, что связано с порно, заказывала Саша. Хотя почему-то турецким гадом сейчас называла меня Лейла. Рокировочка. Испуганный бармен в углу ждал моего кивка. Я одобрил. Под этих львиц закрыли целый караоке-бар. Но они этого даже не заметили. Репертуар пошел дальше. «Чужая невеста, чужая невеста!» Пока Саша орала песни, Лейла обливалась слезами. Обе красотки размазали косметику по лицу, но, если в случае с Сашей там особо нечего было размазывать, моя жена превратилась в милую и пьяную панду. Кстати, с алкоголем у обеих были проблемы. Коктейли им делали чисто символические, дабы поддержать степень опьянения. И да, я не гордился таким решением. Утром я подумаю о том, что следует спрятаться, а желательно укатить на Гибралтар. Улыбнулся этим мыслям. Даже странно. Я в шоке. Я в шоке осознал, что весь вечер, абсолютно весь, не вспоминал о работе. Еще и девушки. Сейчас я чувствовал себя ожившим. Как 8 лет назад. Правда, я знал, что за то, что сейчас происходит, придется заплатить. Утром. Какой же ты гад турецкий. Я тебя ненавижу, и мне тебя жалко. А вот и пошли столь необходимые разговоры. Посмотрел на размазывающую по щекам слезы Лейлу. Я думала, ты ее не любишь, а ты ее любишь, а меня не любишь. Но и я тебя не люблю. Я назло все хотела родителям. А теперь ты импотент. Она выкрикивала каждую фразу, как в последний раз. Хорошо, что тут никого нет. Саша рвала глотку над очередным шедевром в стиле императрицы. Я же продолжал слушать. Она родила, а я скоро стану курагой. При чем здесь сухофрукты? Дальше шли забористые ругательства на турецком. Даже не знал, что она в курсе таких оборотов. Воистину, Лейла полна сюрпризов. Ты гад турецкий, импотент. Но это мы пошли по второму кругу. Осторожно приблизился к ней. Надо так, чтобы Саша не заревновала. Она уже бросала в нашу сторону гневные взгляды. Я опасался. Она в молодости могла что угодно отчебучить. Мало ли сейчас. «Так разведись со мной», — осторожно предложил я. «Я? Да я завтра же. Ты импотент». Нет, ну надо же, как ее заклинило. Лейла продолжила. «Да как она тебя любит вообще? Что тут любить-то? Ты работаешь, как гад турецкий. Ты никого, кроме нее, не видишь. Она как приехала, у тебя даже глаза светиться стали. А я ее ненавидела». А она хорошая. Она тоже несчастная. Уже ближе к теме. Только, боюсь, утром вся ее решительность превратится в тыкву. Потому как подать на развод она не пойдет. А я не могу этого сделать. Не могу бросить ее. Вообще, в какой момент своей жизни я стал искать выход из этого брака? Когда понял, что так больше не может продолжаться? «Все мы бабы-стервы!» — посмотрел на Сашу, что орала во все горло. «Такая ранимая и сильная одновременно. Такая моя, что ли. И несчастная Лейла рядом». «Леля, я допела и допила. Пошли гулять». «Я за. Я сейчас одному человечку позвоню». «О, пьянь, я уже тут. Ты позвонила мне еще час назад». Повернулся и с удивлением увидел Ахмета. «А его кто пустил?» Но, судя по всему, моя охрана не сочла его опасным. Мужчина подошел ко мне. Он был напряжен и смотрел на Лейлу. «А Ахмет, это ты?» «Саша, импотент привел дворецкого». На лице Ахмета появилось удивление и сомнение. А я лишь тяжело вздохнул. Спокойно сказал ему: «Сейчас я все тебе объясню».